Опыт чтения и понимания романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Роман «Преступление и наказание» – это богословско-художественное произведение. То, что такой роман входит в школьную программу – великое достояние нашей школы. Однако, если учитель не обладает хотя бы начальными познаниями в Священном Писании, целостного понимания романа не будет. Роман «Преступление и наказание» написан в Пореформенной России в 1866 году человеком, который исповедовал себя православным. По общественно-политическим взглядам он был почвенником, обладал редким даром соотносить явления современной жизни с фундаментальными понятиями христианского мировоззрения. Также он отчетливо предсказал возможность революции в России. И в XX веке стало ясно, что этот человек обладал пророческим даром. Название романа точно соответствует его главному содержанию. Слова названия имеют толкование библейское и святоотеческое, и при этом они исконно русские, то есть несут в себе национальный опыт их понимания. Глава первая. Преступление. Преступление – это по смыслу слова переступание через какую-то черту. Какая это черта и где она пролегает? Эта черта пролегает прежде всего в нравственной области. Первое понятие о нравственности – понятие предела. Предел – то, что нельзя переходить. Есть нечто по эту сторону и нечто по ту сторону. И переступать этот предел нельзя. Почему? Достоевский берется ответить на этот вопрос. Речь в романе Достоевского идет об определенном преступлении – убийстве человека. Достоевский берется показать все этапы преступления. В романе показаны все этапы преступления и сама сущность наказания. Задача Достоевского в романе художественная и одновременно мыслительная. Достоевский показывает, что человек в преступлении как бы переходит предел самой человеческой природы, когда с неизбежностью раскрывается вопрос, что такое человек, что будет с человеческим началом в преступнике и как оно вообще может после преступления быть. Если преступник прошел все этапы преступления, то сама человеческая природа, выступившая за свои пределы, сам преступник, должен с неизбежностью столкнуться с иной реальностью, кроме человеческой. Преступник должен прийти в определенные отношения с иной реальностью, принять мир Божий и жизнь, либо не принять Бога и жизнь, покончить с собой. Человек может принять наказание или не принять. Человек может сказать Богу «нет». Индифферентность невозможна. Религиозный индифферентизм, толерантное ни да, ни нет, каждый по-своему прав, стал по замыслу романа невозможен. Роман о такой жизненной ситуации, в которой отношения человека с Богом должны уясниться с роковой необходимостью. Без религиозной увлеченности сочувствовать основной мысли романа, а значит и понять его художественную достоверность, невозможно. «Преступление и наказание» – художественное произведение, но предельного мыслительного содержания. Это духовно-психологический роман. В нем реализм являет свою духовную природу. Таков масштаб художественной и мыслительной задачи Достоевского. С чем его можно сопоставить? Только с описанием первого убийства в истории человечества. Первое убийство, описание этапов преступления и божественного наказания мы находим в первой книге Библии, Бытие, глава 4. Мы полагаем, что основные этапы преступления и сущность наказания в романе воспроизводят древний библейский рассказ об убийстве Каина Мавеля. Вся аргументация этой мысли будет основана на тексте романа и может составить схему планирования уроков по роману Достоевского. Исследователи Достоевского заметили характерную черту его творчества – литературное припоминание. воспроизведение и отклик на литературные образы и великие сюжеты мировой литературы, что у Достоевского могло происходить неосознанно. Достоевский – гениальный читатель. Когда в романе «Преступление и наказание» Достоевский воспроизводил и разрабатывал библейский сюжет об убийстве Каина Мавеля, он мог этого не осознавать. Точнее, ничем свое отношение именно к этому сюжету он не обнаружил. Почему мы так уверены, что Достоевский неосознанно работал над этим библейским сюжетом? Во-первых, он обладал редким для светского писателя качеством. Он мыслил последовательно библейски. Не имея в уме самого сюжета о Каине, Достоевский мог сделать его ядром своего романа. Во-вторых, Достоевский обладал той способностью, которую считал характерной для всей русской литературы – всемирной отзывчивостью. Отзывчивость есть свойство души, а не одного только сознания. Обозначив в заглавии романа тему преступления и наказания, Достоевский душой отозвался на великий сюжет о Каине, брата-убийце. Рассказ о преступлении начинается с того, что Каин принес жертву Богу, которую Бог не принял. И был Авель, пастырь овец, а Каин был возделывающий землю. И было по прошествии дней, принес Каин от плодов земли жертву Господу. И Авель принес, и он принес от первородных овец своих и от туков их. И призрел Бог на Авеля и на дары его, на Каина же и на жертвы его не внял Бог. Жертвоприношение Богу есть первый этап, от которого берет начало преступный замысел Каина. Что значит для современного человека приносить дары Богу? Как это можно делать? Христос говорит праведникам на страшном суде: «Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфей, глава 25. Герой романа Раскольников в бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых, старым и расслабленным отцом умершего товарища. Поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры уже загоревшейся двух маленьких детей и был при этом обожжен. Эпилог, глава 1. Из Писания мы знаем, что жертву Каина Бог не принял. Герой романа Достоевского готов к самопожертвованию и сострадателен. Принимает ли его дары Господь? Умирают близкие люди, молодые. Вспомним еще и смерть невесты, молодой девушки, отношение которой было тоже даром сердца, любовью, жалостью. Она больная такая девочка была, совсем хворая, нищим любила подавать и о монастыре все мечтала. И раз залилась слезами, когда мне об этом стала говорить: «Дурнушка такая, будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил». Часть 3, глава 3. Девушка умерла. Достоевский хотел. В этом художественная и мыслительная задача совпали. Показать все этапы преступления. Поэтому он прослеживает истоки преступления из таких глубин, где преступного замысла отнюдь нет. Преступление начинается с того, что человек готов к самопожертвованию и сострадателен, может напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного, схоронить умершего, спасти погибающего, может любить с жалостью, Преступник из тех, кто способен пройти, воспринять сознанием и тем, что глубже сознания, все этапы наказания. Характер преступника должен изначально в чем-то сильно контрастировать с преступлением. Преступление будет отвратительным, кровь с мозгом, с запахом и с грязью. Преступник же будет из тех, кто приносил дары Богу. Тащить преступную идею осужден очаровательный мальчик, нежный, сильный и даже умный. Большей прозрачности, скажу даже сильнее, более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не позволяла. Так пишет исследователь романа Достоевского. Однако не только чрезвычайной смелостью, наглостью художественной мысли можно объяснить тот факт, что преступником в романе оказался человек изначально сострадательный. Источником такого смелого хода в романе могли быть наблюдения автора за преступниками на каторге. В продолжении нескольких лет я не видел между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думе о своем преступлении. И что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми – это факт. Только во остроге я слышал рассказы о самых страшных, самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Я знал даже убийц. До того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Посмотрите на разницу в самых последствиях наказания. Вот человек, который в каторге чахнет, тает, как свечка. И вот другой, который до поступления в каторгу не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь. Такой приятный клуб разудалых товарищей. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее, самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве. Следовательно, не одним только порывом художественного воображения можно объяснить, что автор такого героя назначил тащить преступную идею. Тут был трезвый расчет и результат осмысленных наблюдений. Именно неизмеримая дистанция между характером преступника и характером преступления позволяла показать, как человек входит в преступление и как он проходит через наказание. Итак, герой романа изначально сострадателен. Ему постепенно открываются беды и ужасы жизни, которые касаются его сердца. Что происходит в сердце героя? И стало весьма печально Каину. Бытие, 4 глава. После преступления Раскольников в разговоре с Соней пытается понять, с чего началось преступление. С мысли о деньгах – нет. С теорией, что все позволено – нет. Все это потом придет. Началось все не с мыслей, а с чувства. «Соня, у меня сердце злое, ты это заметь. Этим можно многое объяснить. Я злился, именно злился. Это слово хорошее. Я тогда как паук в угол забился». И стало весьма печально Каину. И он испал лицом. Каин испал лицом. Поникло лицо его. Что это значит? Человек опускает голову к земле. Его лицо, душа поникает, обессиливает. До совершения преступления в душе человека последовательно происходит некое превращение. Одна за другой поражаются основные способности души. Душа человеческая, по христианскому учению, трехчастна и триедина – ум, чувство и воля. Поражение души Раскольникова началось от сердца, от чувства. Естественное чувство жалости у Раскольникова переходит в возмущение, несправедливостью мира и озлобление. Чувство превращается в страсть. Огорчение чувства, возмущение, озлобление сердца ведет к порабощению ума. создает ту горькую почву, на которую садится и прорастает злая мысль. Об этом же уязвленном состоянии души говорит Свидригайлов. Разум-то ведь страсти служит. Часть 4, глава 1. Ум, верховная способность души, призванная управлять страстями, порабощается злым, горьким чувством. Из чувства огорчения у Раскольникова возникает сначала теория. Отвлеченный взгляд на нравственную возможность преступления. Некоторые люди, необыкновенные по Раскольникову, имеют право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Единственное в том только случае, если исполнение идеи, иногда спасительной, может быть, для всего человечества, того потребует. Часть 3, глава 5. Эта идея у героя приобретает основание историческое. Все законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, салонами, магометами, наполеонами и так далее, все до единого были преступники. Уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинная, могла им помочь. Часть 3, глава 5. Итак, по замечанию Разумихина, идея не нова. Однако в ней действительно оригинально то, что грех отрицается, а совесть сохраняется. Получается абсурд. Кровь по совести. Слово «кровь» убитого подменило слово «грех» убийство. Нельзя же сказать «грех по совести». И эта подмена скрывает от Раскольникова абсурдность его теории. Ум его болен. Среди законодателей и установителей человечества Христа нет, и в его логике быть не может. От полного состава ума остается теория, рассудок, логика. Раскольников до последнего надеется, что это непомерное давление выдержит воля, и ошибается. Достоевский показывает преступление как насилие помысла над огорченной душой. Чтобы теория стала действием, необходимо было совпадение теории с деятельным характером и возникновение конкретного преступного замысла, направленного против определенного человека. Статью свою с изложением теории Раскольников написал за полгода до встречи со старухой. Как была выбрана жертва? Первоначально, опять-таки, по злому чувству, которое превратилось в помысел. Раскольников, увидев старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная ни особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Часть 1, глава 6. И так появляется помысел, который Раскольников принял и начал его удерживать и как бы с ним разговаривать, собеседовать. Собеседование – этап развития греха, термин православной психологии. Внутреннюю беседу души с помыслом Достоевский делает реальным диалогом, который Раскольников услышал, как посторонний свидетель, в трактире, куда он зашел сразу после визита к старухе. Он слышит разговор студента и офицера. Офицер – человек традиции долга, охранитель, будет решительно возражать свободно мыслящему студенту. Студент передает энергию помысла. «Вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. И уверяю тебя, без всякого зазора совести, убей и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству». Часть 1, глава 6. Идеи, которые вынашивал Раскольников, как мы видим, носились в воздухе. Либо «не убей» – это предрассудок, через который в иных случаях можно переступить без зазору совести. Либо это в душе человеческой, в природе, как говорит офицер, написанная заповедь. Офицер студенту возражает решительно, буквально останавливает его. «Нет, ты стой! Я тебе задам вопрос. Слушай, скажи ты мне, Убьешь ты сам старуху или нет? Разумеется, нет. Я для справедливости. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой справедливости. Смысл последней реплики офицера такой. Ты не пойдешь и не убьешь. В твоей природе что-то этому сопротивляется, и очень активно. Это и есть справедливость. В православной традиции есть выразительное сравнение греховного помысла со змеей, которая хочет вползти в дом, в душу. Человек может захлопнуть дверь и прищемить змее голову, но может и замедлиться. И чем дольше медлит, тем больше опасности себя подвергает. В этом сравнении отметим два момента. Во-первых, помысел может приходить к нам извне и иметь подкрепление извне, если мы предрасположены к нему. Раскольников, как только вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попал на разговор о старухе. Ничтожный трактирный разговор возымел чрезвычайное влияние при дальнейшем развитии дела. Во-вторых, собеседование с греховным помыслом – вещь опасная, как вползающая змея. Раскольников не понимает этого, потому что поначалу помысел прикидывается фантазией, мечтой, болтовнёй. Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Месяц спустя он уже начинал смотреть иначе. Безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Себе не верит, но уже знает, сколько шагов до квартиры старухи. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. Мысленно герой уже преступление совершил. С этого этапа готовности к преступлению начинается роман. С первых глав мы узнаем, что Раскольников топор присмотрел, петлю для него пришил, время рассчитал, последний визит к старухе назвал пробой. Возревание преступной мысли в душе героя происходило таким образом, что он до последнего момента не верил, что осуществит свой замысел. «Да неужели ж? Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу ей череп?» Незаметно для себя, собеседуя с преступной мыслью, Раскольников оказался лишен свободы. Достоевский покажет, что преступление, замысленное как требование безграничной свободы, оказывается в конечном счете совершенной несвободой. Роман начинается с самого критического момента в подготовке преступления, когда Раскольников промыслил убийство во всех деталях. Он оказался на последней грани, за которой начинается уже несвобода. То, что предшествовало этому этапу преступления, мысленной готовности к нему, мы узнаем лишь постепенно, читая роман. Последовательность событий в романе мы должны распутать, чтобы понять этапы преступления и расположить одно за другим. Но если автор хотел того же, что и мы, понять этапы преступления, почему он начал роман с того момента, когда преступник мысленно преступление уже совершил? Достоевский отказался описывать этапы преступления в хронологической последовательности. У нас не должно возникнуть ощущение, что мы можем объяснить, почему огорчился Раскольников. Как и Святое Писание нам не объясняет, почему огорчился Каин. Глубоко сердце, более всего, и человек, кто познает его. Иеремия, 17 глава. Проследив все этапы преступления в их временной последовательности, мы не будем заблуждаться, что сумели объяснить его причины, что один этап с неизбежностью обусловливает другой. Если мы хотим понять человека, в данном случае героя романа, то будем вместе с писателем помнить, что преступление вышло из сердца человека. А сердце человеческое есть бесконечная глубина. Достоевский, как религиозный человек, думал именно так. Роман начинается с того, что герой стоит на последней грани готовности к преступлению. В какой-то момент Раскольников озлился и дал в сердце своем полное развитие преступной мысли. Мы не знаем почему, но когда его дары Бог не принял, весьма печально стало Каину, и он испал лицом. Важно знать, что Господь не оставляет огорченного человека, как Он не оставил Каина. «И сказал Господь Бог Каину, Почему ты стал так сильно опечален? И почему испал лицом? Умолкни в себе. К тебе обращение его, дьявола, и ты господствуй над ним. Бытие, глава 4. Когда лицо Каина поникло, это не было состояние пассивности. Наоборот, происходила какая-то интенсивная деятельность, какой-то непрекращающийся разговор. И не только с самим собой. Враждебный дух обращался к Каину и уже забирал над ним какую-то власть. Так назревал преступный замысел. Когда Господь предупреждал Каина, он говорит ему прежде всего: «Ты огорчился не потому, что Бог не принял твоих даров». Раскольников имеет сердце, способное к состраданию, видит горе других людей и помогает им. В мире его окружающим много беды, но если он огорчился, то не потому, что много беды кругом. Никакая среда, никакие внешние причины, вообще никакие причины не могут объяснить преступление. Таково было окончательное убеждение Достоевского. Причина, почему Раскольников из сострадательного человека стал беспощадным убийцей, только в нем самом. Господь Каина останавливал. Герой романа имел предупреждение от Господа в реальности и во сне. После последнего визита к старухе, который был пробой преступления, Раскольников испытывает отвращение к мечте, которой раньше предавался. «И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце?» Встреча с Мармеладовым тоже была предупреждением и никак не случайностью. Побежденный страстью, Мармеладов губит себя и семью, приходит в состояние, когда уже некуда больше идти. Некуда больше идти. Это итоговое состояние преступника. Раскольникову предстоит узнать его. Раскольников получает письмо от матери, самого близкого человека, который хорошо его чувствует. Мать пишет ему: «Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Роде, по-прежнему, и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы». Тема детства героя имеет в романе значение ориентира. В начале романа это предупреждение перед лицом страшной ошибки. В конце романа, когда герой идет в обратном направлении от преступления, это обозначение той области, куда возможно возвращение. Это будет охрана от сумасшествия и самоубийства. Молитвы матери сбываются. Раскольников видит себя ребенком во сне вместе с отцом. Это сон предупреждения. Сны в романе Достоевского имеют совершенно исключительное значение. Сон, сновидение – интимнейшая часть душевной жизни человека. Законы материального мира, очевидно, не действуют во сне. Сны помогают понять независимость – душевной жизни от законов мира материального. Сны мы видим. Они являются нам с непосредственной достоверностью и имеют при этом символическое значение. Раскольникову снится сон предупреждения. В непосредственных, близких ему образах детства является ему сама душа его в прошлом, настоящем и страшном возможном будущем. Страшный сон приснился Раскольникову. Видит он себя ребенком лет 7. Эта деталь тоже важна. 7 лет – грань возраста души. Ребенок смотрит еще младенческими очами, но и способен теперь понимать грех. Поэтому с 7 лет необходима уже исповедь перед причастием. О младенческих годах Раскольникова, и что он был набожен, напоминала ему мать в письме. Во сне Родион гуляет с отцом. Отец ведет его, с отцом он спокоен и защищен. Время серенькое, день удушливый. Время – не день, не вечер. Время, в которое герой озлился и замыслил преступление, это время, когда модой стало безверие, а нравственность почиталась предрассудком. Атмосфера удушливая, она в романе станет атмосферой Петербурга. Следователь потом скажет убийце Раскольникову: «Воздуху вам нужно». Дорога, по которой он гуляет с отцом, идет мимо страшного кабака к кладбищенской церкви, которую он любил. Мальчик не боится кладбища и могил. Там его близкие. Умершая бабушка, брат-младенец. А боится он кабака. Тема смерти одна из основных в романе. Является здесь в простоте. Душа может умереть при жизни тела и быть жива после телесной смерти. Мальчик поэтому не боится кладбища. А живая толпа у кабака производит неприятнейшее впечатление и даже страх. Образы в церкви мальчик любит. Толпа в кабаке безобразна. Умирание души при живом теле. Та страшная перспектива, которая ожидает Раскольникова, замыслившего преступление. Об этом еще яснее говорит ему дальше страшный сон. У кабака насмерть забивает лошадь. Такой основной сюжет сна. Что такое кабак при дороге? Дорога – символ жизненного пути. Проходит мимо такого места, где можно остановиться, застрять. Где нормальные человеческие чувства, веселье, общительность превращены в страсти, распущенность, озлобленность, возбуждение, что хочу, то и делаю. Веселье смешалось со злобой. Лошадь секут с наслаждением, хохотом и остротами. Хозяин лошади в бешенстве, неистовстве, и после убийства он будто жалеет, что некого больше бить. Все пьяные-припьяные. Хозяин уверен, что лошадь – его добро. Дважды звучит со стороны: «Креста на тебе нет». Лошадь убили. Мальчик обхватывает мертвую окровавленную морду лошади, целует ее в глаза, в губы. Сон предупреждения дошел до сердца Раскольникова. Он увидел себя сострадательным. А сострадание гонит мысли о преступлении. Разве он хочет этого? Раскольников думает о своей мечте. «Ведь я же знал, что я этого не вынесу. Так чего ж я до сих пор себя мучил?» Но душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Точно нарыв на сердце его вдруг прорвался. «Свобода, свобода!» И сердцем умилился, и к Богу воззвал, и после убил. Перемены души не произошло. От мыслей каинских Раскольников не отрешился, покаяния не было. Покаяние в переводе с греческого, Библию мы от греков приняли, означает буквально перемена мыслей. Сострадание, пережитое с такой силой во сне, не сумело победить мысль, что он, Родион Раскольников, имеет право требовать крови. Ум Раскольникова блуждает. Он не называет вещи своими именами. Преступление, убийство, грех он называет мечтой, пробой, предприятием. Я этого не вынесу. А кто-то, может быть, и вынесет, и будет прав. Это блуждание ума и несвобода рассудка найдут свое внешнее выражение. Герой проснулся от страшного сна, но вместо того, чтобы идти домой самым кратчайшим и прямым путем, он сделал крюк. Небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. На этом кружном пути Раскольников слышит разговор и узнает, что старуха останется одна. И именно в то время, на какое он когда-то назначил свое предприятие. Душа человека – поле битвы, где сатана с Богом борется. Господь Каина предупреждал: «К тебе обращение его, дьявола, и ты господствуй над ним». Раскольников чувствовал рядом с собой искусителя. Готовясь к преступлению, он наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Ему как будто кто-то подслуживается. Того, кто подталкивал его к преступлению, Раскольников назвал про себя бесом. «Не рассудок, так бес», — думает Раскольников о невидимом помощнике, а в разговоре с Соней называет его, в кого не верит вполне, чертом. «А старушку эту черт убил, а не я». «К тебе обращение его, дьявола», — Но ты господствуй над ним. В какой-то момент Раскольников понял, что не может совладать с собой. Услаждаясь преступной мечтой, он незаметно для себя попадает под власть греха и лишается воли. Подслушанный разговор о том, что старуха останется одна, вселяет в него изумление и ужас. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти, ни о чем не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Раскольников уже ведом на преступление, как на казнь, механически, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Есть предел, который нельзя переступать. До того, как убил, Каин переступил. Вышел с братом своим за порог в поле. А уже в поле и было. Когда были они в поле, восстал Каин на Авеля брата своего и убил его. До того, как убил, Раскольников перешел предел внутри себя. Воля не выдержала непомерного давления ожесточенных чувств и озлобленного ума. До преступления произошло крушение души. Преступление совершилось, и это конец первой части романа. От себя Достоевский ни в одном романе не говорит так мало, как в «Преступлении и наказании». А вернее бы сказать, что от себя Достоевский нигде в романе «Преступление» не говорит так мало, как в первой части, особенно же в описании преступления. В сцене убийства автора как бы вообще нет. Мы даже не можем сказать, что автор идет след в след с героем. Но мы не можем сказать, что видим убийство глазами преступника. Убийство в романе дано с какой-то надличной объективностью, природу которой нужно понять. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая, светлая, с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжал держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу. Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой. Описание убийства в романе можно понять только из основного замысла романа. «Преступление и наказание» – это художественное произведение предельного мыслительного содержания. Автор замыслил так показать преступление, чтобы человечество в преступнике ощутило себя на глубине падения, откуда как неизбежное возникло бы его отношение к Богу в акте чистой свободы, сказать Богу «да» либо «нет». Роман скорее будет понятен тому, кто сказал решительное «нет», чем тому, кто придерживается правила «да» и «нет» не говорить, черное и белое не называть. Замысел романа обязывал автора ко многому. Художественное воображение будет восходить в ту область, где нет произвола. Прежде всего, это касается вопроса о том, каким должен быть преступник. Сказать, что автор замыслил такого героя, либо что такой герой автору явился, можно и так. Но герой должен быть таким. Это по замыслу романа уже обязательно. Любой преступник испытывает на себе все последствия преступления, но не всякий может по своему характеру и развитию сохранить сознание на глубине падения и пройти, ощутить, принять, осилить все виды наказания. Случай Раскольникова особый в том смысле, что он с очевидностью показывает, насколько преступление не соответствует человеческой природе. Если мы ищем в романе только психологическую достоверность, то нам все будет мерещиться неправдоподобие. Раскольников убил, Соня проститутка. Неправдоподобно так и будет, пока мы не поймем, о какой правде речь. Автор идет на страшный риск. Он ломает стереотип нашего мышления, что преступление совершают худшие. В его трактовке преступлений мир не делится на преступников и хороших людей. Раскольников был сострадателен. Раскольников искал правды. Раскольников убил. До того, как убил, он перешел в себе предел как бы самой человеческой природы. В преступлении он полностью отчужден от себя. Преступление абсолютно чуждо человеческой природе. Из такого понимания преступления вытекает и его психологическая достоверность. Мы видим преступление как бы вне преступника. Чувства убийцы настолько придавлены, а сам он настолько лишен воли, что физическая реальность, липкость и тошнотворность убийства как бы и не касаются его души. И если мы чувствуем страх, когда читаем сцену убийства, то ведь этот страх – нечто иное, чем душевное волнение. Большее, чем душевное волнение. Древние хорошо знали природу этого духовного состояния, ужаса, и культивировали его в искусстве трагедии. Понять художественную достоверность преступления в романе мы можем только как исступление человека за пределы человеческой природы, что порождает в нас – в зрителях этой сцены трагическое чувство ужаса. Раскольников прошел все этапы на пути к преступлению и совершил его как роковую ошибку. Он теперь с роковой необходимостью пройдет все этапы наказания, вплоть до решения последних вопросов о жизни человеческой и бытие Божьем. Преступление совершилось. Что следует за ним?